24 часа из жизни женщины. В маленьком пансионе на Ривьере, где я жил лет за 10 до войны, как-то за столом завязался жаркий спор, грозивший перейти в яростное препирательство и чуть ли не во взаимные оскорбления и обиды. У людей большей частью костное воображение. То, что непосредственно их не касается, что не проникает в самую глубину их души, вряд ли может их тронуть. Но порою, если на их глазах произойдет что-нибудь самое ничтожное, но касающееся непосредственно их, страсти вдруг неудержимо разгораются. Свое обычное безучастие они в известной степени вознаграждают в таких случаях безудержной и излишней горячностью. Так случилось и на этот раз в нашем вполне буржуазном застольном обществе, которое обыкновенно мирно болтало, обменивалось невинными шутками, редко глядело друг другу в глаза и сразу же после обеда разбредалось кто куда. Немецкая чета гулять и фотографировать, мирный датчанин к своим скучным удочкам, важная английская дама к своим книгам, итальянец с женой в легкомысленное Монте-Карло, а я — бездельничать в садовом кресле или работать. На этот раз, однако, благодаря ожесточенным прениям, все сцепились друг с другом, и если один из нас стремительно вскакивал, то вовсе не для того, чтобы приветливо распрощаться, а просто в порыве спора, который, как я уже сказал, принял под конец прямо-таки неистовые формы. Что же касается случая, который так взбудоражил наш маленький кружок, то он, без всякого сомнения, был достаточно поразителен. Пансион, в котором мы все семеро жили, занимал отдельную виллу. Ах, какой чудесный вид открывался из окон на изрезанный скалами берег! Но в то же время являлся, собственно говоря, только частью большого палас-отеля, с которым соединялся садом, так что мы, хоть и жили особняком, все же находились в постоянном общении с гостями отеля и принимали участие в его жизни и празднествах. Как раз накануне в этом отеле разыгрался классический скандал, который дал бы репортеру парижской газеты богатую канву для романтической истории с броским заголовком. С поездом в 12 часов 20 минут дня время необходимо указать точно, ибо оно важно и для этого эпизода, и как тема нашего разговора. Прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море, что уже само по себе свидетельствовало об известной состоятельности. Не только своей безупречной элегантностью обратил он на себя наше внимание, но прежде всего исключительно привлекательной внешностью. Светлые шелковистые усы оттеняли посреди тонкого женственного лица чувственные горячие губы. На белый лоб спускались волнистые каштановые волосы, мягко глядели глаза. Все в нем было мягкое, нежное, приятное, и притом без всякого притворства и искусственности. Если на первый взгляд он издали и напоминал немного те накрашенные, самодовольно подтянутые восковые фигуры, которые с франтовской палкой в руке изображают в витринах ателье мод «Идеал мужской красоты», то при ближайшем рассмотрении это впечатление фотоватости исчезало, потому что его постоянные улыбки, его приветливость были врожденными. Проходя, он скромно и в то же время сердечно приветствовал каждого, и было приятно видеть, как при всяком случае невольно проявлялись его изящество и воспитанность. Даме, которая подходила к вешалке, он спешил подать пальто. Для ребенка у него всегда был ласковый взгляд или шутка. Он был обходителен и вместе с тем сдержан. Словом, он казался одним из тех счастливых людей, которые, чувствуя, что другим приятно их милое лицо, их молодое обаяние, и сами невольно становились веселыми и уверенными, и своей беззаботной радостью вселяют бодрость и в окружающих. На стареющих и хворых большей частью гостей отеля его присутствие действовало благотворно, и своей юношески победной походкой, своей свежестью и жизнерадостностью он сразу завоевал всеобщее расположение. Уже через 2 часа после приезда он играл в теннис с 2 дочерьми толстого солидного лионского фабриканта, 12-летний Аннет и 13-летний Бланш, а их мать, красивая, изящная и сдержанная мадам Анриет, улыбаясь, смотрела, как ее неоперившиеся и бессознательно кокетливые дочурки флиртуют с молодым незнакомцем. Вечером он сидел у нас за шахматным столиком, скромно рассказал 2-3 милых анекдота, долго расхаживал потом с мадам Анриет взад и вперед по террасе, между тем, как ее муж играл, как всегда, в домино с одним из своих приятелей, а поздно вечером я видел, как он довольно непринужденно беседовал в тени бюро с секретаршей отеля. На другой день он сопровождал моего датчанина на рыбную ловлю, причем обнаружил в этом деле поразительные познания, потом долго беседовал с ленским фабрикантом о политике, показав себя при этом хорошим собеседником, потому что сквозь шум прибоя слышался раскатистый смех толстого господина. После обеда, с точностью отмечая его времяпрепровождение, так как это необходимо, чтобы хорошо уяснить себе ситуацию, он около часу сидел с мадам Анриет в саду за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в зале с немецкой четой. В 6 часов, когда я шел отправить письмо, я увидел его на вокзале. Он подошел ко мне все с той же подкупающей непринужденностью, словно мы были знакомы годами, хоть и показался мне не таким спокойным, как накануне, и сказал с каким-то подчеркивающим ударением, что сейчас он должен уехать, но дня через 2 снова вернется. И действительно, за ужином его не оказалось. Не оказалось лишь его особы, ибо за всеми столами говорили только о нем, превознося его милое, веселое обращение. Ночью было, вероятно, около 11 часов. Я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, как вдруг из сада донеслись взволнованные крики, а напротив в отеле началось какое-то движение. Скорее обеспокоенный, чем из любопытства, я тотчас же спустился вниз и подошел к возбужденным гостям и слугам. В то время как фабрикант со своей обычной пунктуальностью играл в домино с одним приятелем из Намюра, мадам Анриет, как всегда, пошла погулять вдоль береговой террасы и не вернулась. Боялись, не случилось ли с ней несчастье. Как бык бегал по берегу этот всегда солидный неуклюжий человек. И когда он не своим от волнения голосом кричал во тьме «Анриет! Анриет!» В этом крике было что-то страшное и первобытное, напоминавшее вой раненого насмерть чудовища. Кельнеры и мальчик посыльный, сломя голову, носились вверх и вниз по лестнице и по дороге вплоть до самого моря, будили постояльцев и спрашивали их, не видели ли они пропавшую, телефонировали в полицию. А толстый человек с расстегнутым жилетом бегал, спотыкался и, совершенно обезумев, всхлипывая, кричал в темноту. «Анриет! Анриет!» Меж тем проснулись и дети, и в своих ночных рубашках звали из раскрытых окон мать. Тогда отец поспешил к ним наверх, чтобы успокоить их. И вот случилось что-то страшное, с трудом поддающееся рассказу, потому что в минуты непомерного напряжения образ человека становится так трагичен, что невозможно с той же молниеносной силой передать его кистью или пером. Внезапно показался этот грузный человек и спустился по скрипучим ступеням с изменившимся, совершенно усталым и все же яростным лицом. В руке он держал письмо. «Отошлите всех!» — еле внятным голосом обратился он к управляющему. «Отошлите людей, ничего не нужно! Моя жена покинула меня!» В нем была выдержка. В этом сраженном насмерть человеке нечеловеческая выдержка перед всеми этими столпившимися вокруг людьми, которые сначала с любопытством смотрели на него, а потом вдруг испуганно, сконфуженно и растерянно отвернулись. У него еще хватило сил пройти мимо нас, не взглянув ни на кого, и потушить свет в читальной. Потом мы услышали, как его большое грузное тело упало в кресло, а затем какое-то дикое звериное всхлипывание. Так плакать мог только человек, который никогда не плакал. И эта простая боль заставляла молчать всех, даже самых пошлых. Никто из лакеев, никто из гостей, которых привело сюда любопытство, не посмел улыбнуться, проронить слово соболезнования. Безмолвно, один за другим проскользнули мы в свои комнаты. И только в темном зале медленно гасящего свет, тихо переговаривающегося, шушукающегося, шепчущего дома, одиноко корчилось в рыданиях это сраженное человеческое тело. Теперь будет понятно, что этого потрясающего и случившегося на наших глазах события было достаточно, чтобы привести в возбуждение привыкших к скучной и беззаботной жизни людей, Но для бурного спора, который разразился за нашим столом и едва не привел к столкновениям, этот удивительный случай послужил лишь исходным пунктом. Тут было и принципиальное расхождение, гневное противопоставление различных пониманий жизни. Благодаря нескромности горничной, которая прочла письмо, скомканное потрясенным мужем и брошенное им в бессильной злобе на пол, все сразу узнали, что мадам Анриет ушла не одна, а с молодым французом. Теперь у большинства из нас стало быстро исчезать то расположение, которым он пользовался. Правда, на первый взгляд было вполне понятно, что еще красивая и изящная женщина бросила своего грузного провинциала мужа ради молодого и элегантного красавца. Но что свыше всякой меры раздражало весь дом, так это утверждение, будто бы ни фабрикант, ни его дочери, ни сама мадам Анриет никогда раньше этого ловеласа не видели. Так что, следовательно, достаточно было двухчасового разговора на террасе и часа за черным кофе в саду, чтобы заставить 34-летнюю порядочную женщину бросить к вечеру своего мужа и детей и, очертя голову, уйти за чужим молодым щеголем. Почти никто из членов нашего застольного кружка не хотел допустить, что это было так, видя в этом лишь хитрое вероломство и ловкий маневр любовников. Считалось само собой разумеющимся, что мадам Анриет уже давно была в близких отношениях с молодым человеком, и теперь он приехал сюда, чтобы окончательно подготовить бегство, потому что, так рассуждал наш кружок, было немыслимо, чтобы достойная дама, всю свою жизнь пользовавшаяся безупречной репутацией, после двухчасового знакомства убежала по первому свистку, как собака на улице, когда чужой поманит ее за собой. Я, забыв ради и именно ввиду единодушия обеих супружеских пар, высказал противоположную точку зрения, энергично отстаивая возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, разочаровавшись в долголетнем скучном замужестве, внутренне готова к тому, чтобы уступить первому же серьезному натиску. Этот неожиданный аргумент сразу же сделал спор общим и тем более страстным, что обе супружеские пары, как немецкая, так и итальянская, с прямо-таки оскорбленной презрительностью отрицали существование куде-фудер как глупость и безвкусную романтическую выдумку. Куде-фудер — удар молнии, безудержный порыв страсти, французский. Едва ли нужно передавать завязавшийся спор во всех его подробностях. За табльдотом остроумны только профессионалы этого дела — и доводы, за которые хватаются в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и найдены наспех. Мне трудно будет вспомнить, почему этот спор так скоро перешел в ссору и взаимные оскорбления. Я думаю, началось с того, что оба мужа невольно пожелали исключить в отношении своих жен возможность такого легкомыслия и непостоянства. К сожалению, они не нашли для этого ничего лучшего, как возразить мне, что рассуждать, как я, может только тот, кто судит о женщине по своим сомнительным и случайным победам холостяка. Это одно уже взбесило меня. А когда еще и немка стала поучать меня, что существуют настоящие женщины и женщины с блудливой натурой, которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриет, то у меня окончательно лопнуло терпение, и я, в свою очередь, стал дерзким. За этим отрицанием очевидной истины, что в жизни женщины бывают часы, когда она предоставлена таинственным силам по ту сторону воли и сознания, кроется, — говорил я, — только страх перед собственным инстинктом, перед демонизмом нашей натуры. И многим людям доставляет удовольствие считать себя более стойкими, нравственными и чистыми, чем те, кто легко поддается искушению. Я лично считал более честным, если женщина свободно и страстно отдается своему инстинкту, вместо того, чтобы с закрытыми глазами обманывать своего мужа в его же объятиях, как это сплошь да рядом бывает. Я сказал это случайно, и чем больше остальные нападали на мадам Анриет в этом обострившемся разговоре, тем горячее я защищал ее. По правде говоря, мое внутреннее убеждение так далеко не шло. Мое воодушевление было, так сказать, боевой трубой для обеих супружеских пар, а они нестройным квартетом так ожесточенно нападали на меня, что старый датчанин, сидевший с веселым лицом и словно с секундомером в руке, как судья на футбольном матче, вынужден был постукивать по столу согнутым пальцем. «Джентльмен, прошу вас!» Однако это помогало лишь на мгновение, да и то не каждый раз. Наши нервы были до того напряжены, мы были до того раздражены друг другом, что нас не так легко было успокоить. Не менее трех раз уже вскакивал один господин из-за стола весь красный и с большим трудом поддавался уговорам своей жены. Словом, еще немного, и наши прения окончились бы откровенной ссорой или оскорблениями действием, если бы не вмешательство миссис К., которая словно масло пригладила пенящиеся волны спора. Миссис К., седая представительная англичанка, была всеми безмолвно признана почетной председательницей нашего стола. Всегда сидя очень прямо на своем месте, всегда с одинаковой приветливостью обращаясь к каждому, молчаливая и все же вежливо заинтересованная тем, что говорилось вокруг, она уже чисто внешне представляла приятное зрелище. Удивительным самообладанием и спокойствием веяло от ее аристократической сдержанной натуры. Она держалась в некотором отдалении от всех, но умела с замечательным тактом высказать каждому дружеское расположение. Большей частью она сидела в саду с книгой, иногда играла на рояле, и лишь изредка ее видели в обществе или участницей оживленного разговора. Ее почти не замечали, и все же ее присутствие оказывало на нас изумительное действие. И вот теперь, когда она, задав вопрос, впервые приняла участие в разговоре, всех нас охватило тягостное чувство стыда за то, что мы так шумно, не сдержанно и по-плебейски вели себя. И едва она заговорила, наш разговор принял спокойную, уравновешенную форму. Миссис К. воспользовалась гневной паузой, когда наш немец резко вскочил из-за стола и затем, усмиренный, снова тихо сел на свое место. Она невозмутимо подняла свои ясные серые глаза, нерешительно посмотрела на меня и затем, с почти осязаемой отчетливостью, осветила по-своему тему спора. «Значит, вы полагаете, если я вас правильно поняла, что мадам Анриет, как и всякая другая женщина, может как бы бессознательно и, так сказать, не неся на себе вины, быть втянута в случайное похождение, что бывают поступки, которые такая женщина за час до того сама считала невозможными и за которые она даже едва ли может быть ответственной?» «Да, я в этом уверен, сударыня», — ответил я, совершенно успокоенный этим деловым тоном. «Тогда каждый приговор морали совершенно бессмыслен, каждый безнравственный поступок оправдываем. Если вы действительно полагаете, что преступление по страсти, как это называют французы, вовсе не преступление, то государственное правосудие вообще излишне. В таком случае не потребуется особых стараний, а у вас этого старания удивительно много», прибавила она с легкой улыбкой, «чтобы в каждом преступлении найти страсть и оправдать его этой самой страстью». Ясный и вместе с тем веселый тон ее слов подействовал на меня замечательно успокаивающе, и невольно подражая ее деловой манере, я ответил полушутя полусерьезно. «Государственное правосудие смотрит на это, несомненно, строже, чем я, ведь на нем лежит обязанность охранять нравственность и общественные приличия, и это заставляет его осуждать, вместо того, чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не вижу для себя необходимости добровольно брать на себя роль прокурора. Я предпочел бы профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем осуждать их». Миссис К. смотрела на меня своими ясными серыми глазами и молчала. Я уже подумал, что она недостаточно хорошо меня поняла и готовился по-английски повторить ей сказанное. Но тут она с чрезвычайной серьезностью, словно на экзамене, начала снова задавать мне вопросы. «Ну а каково же все-таки ваше личное мнение? Разве вы не находите постыдным, даже ужасным, если женщина покидает мужа и двух детей, чтобы пойти за каким-то человеком, о котором она даже не может знать, достоин ли он ее любви? Неужели вы в самом деле можете оправдать такую беспечность и легкомыслие женщины, которая все-таки не так уж молода и должна была бы быть осмотрительной, хотя бы ради своих детей?» «Я повторяю вам, сударыня», — отвечал я, — «что в этом случае я отказываюсь обвинять или осуждать. Вам я могу спокойно признаться, что раньше я немного хватил через край. Эта бедная мадам Анриет, конечно, совсем не героиня, вовсе не натура, склонная к приключениям, и уж меньше всего носительница великой страсти. Насколько я ее знаю, она мне кажется обыкновенной слабой женщиной, которую я отчасти уважаю, ибо она имела мужество отдаться своим желаниям. Но еще больше жалею, потому что завтра, если не сегодня, она, наверное, будет очень несчастлива. Может быть, то, что она сделала, было глупо, слишком поспешно, но ни в коем случае нельзя сказать, что она поступила пошло или низко. В этом отношении я держусь своего мнения, что никто не имеет права презирать эту бедную несчастную женщину. Значит, вы ее так же уважаете и так же почтительно к ней относитесь, как и раньше? И не проводите никакой разницы между той почтенной женщиной, в обществе которой вы были третьего дня, и той, которая вчера бежала с незнакомым ей человеком? Никакой, ни малейшей разницы. Is that so? Так ли это? Английский. Невольно спросила она по-английски. Разговор, как видно, чрезвычайно занимал ее. И, поразмыслив мгновение, она снова взглянула на меня вопрошающим ясным взглядом. «А если вы завтра встретите мадам Анриет, скажем, в Ницце, идущей под руку с этим молодым человеком, вы ей поклонитесь?» «Разумеется». «И заговорите с ней?» «Разумеется». «Ну а если бы вы были женаты, вы бы представили такую женщину вашей жене, как будто бы ничего не случилось?» «Разумеется». Would you really? «В самом деле?» Английский. Снова сказала она по-английски с недоверчивым удивлением. «Surely». I would. Surely I would. Конечно, да. Английский. Невольно ответил я тоже по-английски. Миссис К замолчала. Она, казалось, напряженно думала. Вдруг, глядя на меня так, словно была удивлена собственным мужеством, она сказала: I don't know if I would. Perhaps I might do it also. «Я не знаю, поступила ли бы я так. Очень может быть». Английский. И с той невыразимой уверенностью, с которой только англичане умеют внезапно закончить разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Благодаря ее присутствию спокойствие снова воцарилось за столом, и мы все чувствовали себя обязанными ей тем, что недавние враги раскланялись друг с другом со сносной учтивостью, и нескольких легких шуток оказалось достаточно, чтобы разрядить опасно сгустившуюся атмосферу. Несмотря на то, что спор как будто бы закончился в конце концов по-рыцарски, все же после тогдашнего раздражения осталось какое-то легкое отчуждение между моими противниками и мной. Немецкая чета держалась замкнуто, итальянская же доставляла удовольствие язвительно осведомляться у меня в последующие дни, не слышал ли я чего-нибудь нового о «Кара сеньора Хенриетта». «Кара сеньора Хенриетта», «Дорогой сеньоре Анриетти», итальянский. При сохранении всей внешней учтивости непринужденность и сердечность нашего застольного общения окончательно исчезли. Холодную насмешливость моих недавних противников особенно оттеняла для меня совершенно исключительная любезность, с которой после этого спора стала ко мне относиться миссис К. Всегда чрезвычайно сдержанная, едва удостаивавшая разговором во внеобеденное время своих соседей по столу, она теперь не раз находила случай заговорить со мной в саду, и я бы даже сказал, оказывать мне особое внимание, разрешая мне сопровождать ее, потому что при ее чопорной сдержанности уже и беседа с ней казалась как бы милостью. Говоря откровенно, она прямо-таки искала встречи со мной и пользовалась любым поводом, чтобы начать со мной разговор. Это было так ясно, что я пришел бы к смелым и странным догадкам, если бы она не была старой седой дамой. О чем бы мы ни говорили, наша беседа неизбежно возвращалась к ее исходному пункту — мадам Анриетти. Ей доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять нарушительницу долга в душевной нестойкости и нравственной ненадежности. Но в то же время она, казалось, радовалась тому, что мои симпатии непоколебимо остаются на стороне этой красивой, изящной женщины, и что меня никак нельзя убедить хотя бы на мгновение отказаться от этого сочувствия. Она постоянно направляла в эту сторону наш разговор, и я уже не знал, что мне и думать об этом поразительном, почти навязчивом упорстве. Но вместе с настойчивостью у этой старой представительной дамы было такое благородство речи, такая образцовая сдержанность в чувствах, что каждый раз она снова очаровывала меня, и я получал от беседы с нею редкое удовольствие. Так прошло 5-6 дней, причем она ни словом не обмолвилась, почему эта тема наших бесед имеет для нее значение. В том же, что это так, я убедился, сообщив ей как-то во время прогулки, что мое пребывание здесь подходит к концу, и что через день я думаю уехать. Ее всегда спокойное лицо стало вдруг каким-то странно напряженным, и словно тень тучи пробежала по ее серым ясным глазам. «Как жаль, мне бы хотелось еще о многом поговорить с вами». Она впала в какую-то беспокойную рассеянность, и я чувствовал, что, говоря со мной, она думает о чем-то другом, поглощающем ее мысли. В конце концов, она сама это заметила, потому что, когда наш разговор по ее вине оборвался, она неожиданно протянула мне руку и порывисто сказала: «Я вижу, что сейчас не могу ясно выразить вам то, что хотела. Я лучше напишу вам». И торопливее, чем обычно, она направилась к дому. Действительно, вечером перед самым обедом я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным четким почерком. К сожалению, я довольно легкомысленно обошелся с бумагами моей юности и давно уже где-то затерял это письмо, так что теперь не в состоянии привести его дословно и могу лишь приблизительно передать его смысл и содержание. Она писала, что вполне сознает необычность своего поступка, но ей хотелось бы знать, может ли она рассказать мне кое-что из своей жизни. Это такой давний эпизод, что, собственно, он едва ли имеет отношение к ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что вот уже 20 с лишним лет ее мучает и волнует. И так как в другом случае, где проступок был гораздо более очевидным, я выказал удивительную, на ее взгляд, свободу и снисходительность, ей бы хотелось в беседе со мной разрешить свое собственное сомнение. Если я не считаю такой разговор навязчивым, она просила бы меня уделить ей час времени. Письмо, из которого я привожу здесь по памяти лишь самое существенное, несказанно поразило меня. Английский язык сам по себе уже придавал ему чрезвычайную ясность и решительность, но в самом слоге была такая уверенность и душевная сила, что я счел это неожиданное предложение поистине за особую честь. Ответ все же дался мне не так легко, и я разорвал 3 черновика, прежде чем написал: «Для меня большая честь в том, что вы дарите меня таким доверием, и я обещаю вам быть честным в своем суждении, если вы его от меня требуете. Только я просил бы вас говорить со мной вполне открыто. Все недосказанное создает неясность, сбивает. Конечно, я не смею просить вас говорить мне больше того, что вы сами внутренне желаете, но то, что вы расскажете, расскажете совершенно правдиво и себе, и мне. Я могу чувствовать ясно только там, где нет недоверия. Прошу вас, поймите, что ваше доверие я принимаю как особую честь». Вечером записка была в ее комнате, а на следующее утро я нашел у себя ответ. «Вы совершенно правы. Полуправда ничего не стоит. Ценна лишь вся правда. Я соберу все силы, чтобы ни о чем не умолчать, ни перед собой, ни перед вами. Итак, приходите после обеда в мою комнату. В мои 67 лет я не боюсь, что это ложно истолкуют. Я не могу говорить об этом в саду или вблизи людей. Вы должны мне поверить, что мне совсем нелегко вообще на это решиться». В обед мы снова увиделись за столом и чинно беседовали о безразличных вещах. Но когда я случайно встретился с ней в саду, она в легком замешательстве посторонилась меня, и было трогательно видеть, как румянец залил щеки этой старой седой дамы, и она робко и смущенно свернула в аллею пиней. Вечером в назначенный час я постучался. Мне тотчас же открыли. В комнате был мягкий полусвет. На столе горела маленькая лампа для чтения, бросая в сумеречное пространство желтый конус света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, указала мне на кресло и сама села напротив. Я чувствовал бессознательно, что каждое из этих движений приготовлено заранее и что она сейчас начнет рассказывать. Однако последовала пауза, явно против ее желания. Пауза тяжкого колебания, которая длилась и длилась, но я не осмеливался нарушить ее хотя бы единым словом, чувствуя, что в эту минуту сильная воля отчаянно борется с таким же сильным сопротивлением. Снизу из салона доносились урывками мягкие звуки вальса, и я прислушивался к ним, чтобы хоть немного облегчить тягостный гнет молчания. Для нее, видимо, также было мучительно это неестественное напряженное молчание, потому что вдруг она как-то сжалась, словно готовясь прыгнуть с высоты, внимательно посмотрела на меня и начала. «Трудно произнести только первое слово. Вот уже два дня, как я приготовилась быть искренней и правдивой. Вероятно, это мне удастся. Может быть, вы этого еще не понимаете и считаете навязчивостью, причудой, то, что я вам все это рассказываю». Но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала об этом случае. И вы можете поверить мне, как старой женщине, что невыносимо всю жизнь оставаться у одной точки, у одного дня своей жизни, ибо все, о чем я вам хочу рассказать, замыкается в пределах одних только суток на протяжении 67-летней жизни, и я тысячу раз говорила себе, что это ничто на протяжении стольких тысяч дней, даже если один миг человек поступил безрассудно и безумно. Но нет возможности отделаться от того, что так неопределенно называется совестью. И когда я услышала, как вы спокойно и свободно говорите о случае с Анриет, я подумала, что, быть может, настанет конец этим безумным думам о прошлом, этим нескончаемым самообвинением, если я решусь поведать кому-нибудь об этом дне моей жизни. Я знаю, что все это очень странно, но вы, не колеблясь, приняли мое предложение. И за это я заранее благодарю вас. Я уже вам сказала, что хочу рассказать лишь об одном единственном дне моей жизни. Все остальное кажется теперь мне самой совсем малозначительным, а всякому другому показалось бы просто скучным. Все, что случилось со мной до моих 42 лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые помещики, у нас были фабрики и имения в Шотландии, и мы жили, как живут старые дворянские фамилии, большую часть года в наших имениях, а зимний сезон — в Лондоне. В 18 лет я познакомилась в одном обществе с моим мужем, который был вторым сыном в известной семье Р и 10 лет прослужил в индийской армии. Скоро мы женились и повели беззаботную жизнь. 3 месяца в Лондоне, 3 месяца в имениях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ничто не омрачало нашей семейной жизни. 2 наших сына теперь уже давно выросли и женились. 1 — морской офицер, другой — дипломат. И я провожу лето попеременно то у одного, то у другого. Когда мне было 40 лет, внезапно умер мой муж. Жизнь в тропиках наделила его болезнью печени, которая мало-помалу приняла тяжелые формы, и я потеряла его после 2 ужасных недель. Мой старший сын был тогда уже во флоте, младший — в колледже. И вот в одну ночь я стала совсем одинокой на свете. Это одиночество для меня, привыкшей к сердечному общению, было невыносимой мукой. Мне казалось невозможным оставаться хотя бы еще день в опустевшем доме, где каждая вещь напоминала мне о смерти любимого мужа. И поэтому я решила ближайшие годы, пока не вырастут и не женятся мои сыновья, провести в путешествиях. В сущности, с этого мгновения и считала свою жизнь совершенно бессмысленной и ненужной. Мой муж, с которым я 22 года делила все чувства и помыслы, умер. Детям я была не нужна и, вероятно, даже мешала их юности моей печалью, моей тоской. Для себя самой я уже ничего не требовала, ничего не хотела. Я переселилась в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но ни город, ни его достопримечательности ничего мне не говорили, Людей я избегала, потому что не могла видеть, как они с учтивым соболезнованием смотрят на мое траурное платье. О том, как прошли эти месяцы тоски после смерти мужа, я ничего больше не могла бы рассказать. Я знаю только, что мне постоянно хотелось умереть и что у меня не было сил сделать это самой. В моей памяти от того времени осталось только одно это ощущение. Все остальное ускользает и кажется мрачным, мучительным и бессмысленно проведенным временем. На второй год траура, то есть когда мне пошел 42-й год, я, убегая от этого ставшего слишком тягостным времени, очутилась в конце марта в Монте-Карло. Я не стыжусь сказать, что это случилось от скуки, от мучительного, давящего, как позыв к тошноте, чувства внутренней пустоты, которую можно утолить внешними раздражающими средствами. Чем меньше чувствовала я себя удовлетворенной, тем сильнее меня тянуло туда, где жизнь бьет ключом, где колесо жизни вертится с головокружительной быстротой, где можно не так остро ощущать холод и смертельную неподвижность. Для тех, у кого нет своих переживаний, мучительные волнения других представляют последнюю возможность новых переживаний, как театр и музыка. Поэтому я часто бывала в казино. Мне нравилось смотреть, как по лицам других людей взволнованно скользит счастье и отчаяние, меж тем, как во мне был все тот же ужасный покой. К тому же мой муж, хоть и не был легкомысленным человеком, не прочь был иногда зайти в игорный зал, а я с какой-то невольной регулярностью жила теперь его привычками. И вот здесь-то и начались эти сутки, волнующие сильнее, чем всякая игра, и на годы исковеркавшие и изменившие мою судьбу. Днем я обедала с герцогиней фон М., которая была в родстве с моей семьей, а после ужина я почувствовала, что еще не настолько устала, чтобы идти спать. Поэтому я отправилась в игорный зал, бродила, сама не играя, между столами и рассматривала публику по-своему. Я говорю «по-своему», а именно так, как научил меня мой покойный муж, когда, устав смотреть, я как-то пожаловалась, что мне скучно глядеть все на те же лица, на старых сморщенных женщин, которые часами сидят в своих креслах, прежде чем осмелятся поставить фишку, на всю эту сомнительную пеструю толпу, которая здесь кажется куда менее живописной и романтической, чем в скверных романах, где ее описывают как «цвет элегантного общества и аристократию Европы». Вот тогда-то мой муж, увлекавшийся хиромантией, показал мне совсем особую манеру разглядывания, которая была гораздо интереснее и острее, чем скучное стояние, и заключалась в том, чтобы глядеть только на квадрат стола и на руки людей, но не на самих игроков. Я не знаю, глядели ли вы когда-нибудь на один из этих зеленых столов, где посередине, как пьяный, шатается шарик от одной цифры к другой, и на расчерченные поля, куда словно семена, кружась, падают ассигнации, серебряные и золотые монеты, пока лопаточка крупье, словно коса, единым махом не скосит их, не сгребет их, как сноп в одно маленькое местечко. Для нас, выросших в деревне, эта зеленая поверхность с расчерченными полями напоминала природу. И в этом душном от испарения и пота зале эти зеленые квадраты не раз казались мне отъезжим полем, полным препятствий и опасности. Но самое замечательное в этом зрелище — это руки, множество светлых, движущихся, ждущих рук вокруг зеленого стола, руки, выползающие из берлог рукавов, каждая, как хищный зверь, готовый к прыжку, каждая другого цвета и формы, одни голые, другие окованные колодами и звенящими браслетами, одни покрытые волосами, как дикие звери, другие вялые, как тело в ванне, но все напряженные, трепещущие от страшного нетерпения. Я всякий раз невольно думала о беговой площадке, где у старта с трудом сдерживают возбужденных лошадей, чтобы они не вырвались раньше, чем надо. Все можно узнать по этим рукам, потому как они ждут, хватают и отдают. Жадный, скрючив пальцы, Мот — свободным жестом, расчетливый, спокойно, отчаявшийся, с дрожью в суставах. Сотни характеров моментально выдают себя тем, как люди берут деньги, то с согнутыми руками, то нервно сведенными, то утомленными, когда усталые ладони во время игры безучастно лежат на столе. Часто говорят, что человек выдает себя в игре. Я скажу, что еще больше выдает его в игре его собственная рука, потому что все или почти все игроки умеют владеть своим лицом. Они сгоняют морщины у рта, сжимают зубы, чтобы скрыть волнение, не позволяют глазам выдавать тревогу, укрощают дрожащие мускулы лица и придают ему фальшивое выражение якобы благородного равнодушия. Но именно потому, что их внимание всегда сосредоточено на том, чтобы подчинить себе лицо, они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые наблюдают за этими руками, и по ним отгадывают все. Жадность, упрямство, нервность, равнодушие, усталость, ибо неминуемо приходит минута, которая выводит эти напряженные или, казалось бы, сонные пальцы из их деланного спокойствия. В тот короткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и называют число, в эту секунду это сотни или даже сотни рук невольно производят свое особое, совсем индивидуальное, глубоко инстинктивное движение. И на меня, которая благодаря этому пристрастию моего мужа научилась совсем по-особому наблюдать эту арену рук, это скопление самых разнородных темпераментов действует более возбуждающе, чем музыка или театр. Вы себе представить не можете, каких только не бывает рук. Дикие звери с волосатыми скрюченными пальцами, которые по паучьи сгребают деньги, и нервные дрожащие пальцы с бледными ногтями, которые едва осмеливаются эти деньги взять, благородные и низкие, грубые и застенчивые, хитрые и как бы запоминающиеся, но каждая в своем роде, каждая пара рук рассказывает о своей особой жизни, за исключением 4-5 пар рук крупье. Эти — только машины, они работают как щелкающие стальные рычаги счетчика, потому что они одни действуют деловым образом. Но именно эти безучастные руки производят поразительное впечатление как противоположность их халчным и страстным собратьям. Они словно носят другую одежду, как полицейские, которые стоят среди бурной возбужденной толпы. Особое удовольствие состоит еще в том, что уже через несколько дней близко узнаешь привычки и тревоги отдельных рук. У меня через самое короткое время всегда заводились среди них знакомые, и я делила их как людей, которых я встречаю, на симпатичных и враждебных мне. Многие были так противны мне своей грубостью и жадностью, что я всегда должна была отводить взгляд, чтобы не повстречаться с ними». Каждая новая рука на столе была для меня источником новых переживаний и возбуждала мое любопытство. Часто я забывала даже посмотреть на лицо, эту холодную светскую маску, втиснутую где-то высоко над предательскими пальцами в воротник и неподвижно укрепленную над крахмальной сорочкой смокинга или над сверкающей грудью. Когда я вошла в тот вечер в зал и, равнодушно поглядев сначала на первый и второй столы, приготовила затем несколько золотых монет у третьего стола и взглянула на игорное поле, я вдруг услышала рядом, среди этого напряженного, ненарушаемого ни единым звуком молчания, которое всегда воцаряется у столов, когда шарик, смертельно устав, качается уже у последней цифры, я услышала какой-то странный шум, хрустение и треск, словно звук ломающихся суставов. Невольно я взглянула туда, и я увидела, мне поистине стало страшно. Две руки, подобных которым я еще никогда не встречала, правая и левая, как разъяренные звери, судорожно сцепились друг с другом и так неистово тискали и сжимали одна другую, что суставы пальцев издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были исключительно изысканно красивые руки, с необыкновенно длинными, необыкновенно узкими пальцами, с туго напряженными мускулами, очень белые, с бледными, нежно округленными перламутровыми ногтями. Я смотрела на них целый вечер, поражаясь этим необыкновенным, единственным рукам, но что меня так страшно поразило в ту минуту, так это их странность, их взволнованное выражение — та судорожность, с которой они сжимали друг друга. Я тотчас же почувствовала, что здесь доведенный до отчаяния человек передает кончиками пальцев свое страдание, чтобы оно не сразило его самого. И вот в ту секунду, когда шарик с сухим коротким стуком упал в углубление и крупье выкрикнул номер, в эту секунду обе руки вдруг упали порознь, словно два зверя, которых сразила одна и та же пуля. Они упали поистине мертвые, а не только усталые. упали в таком пластическом образе бессилия, разочарования, сраженности, что я не могу передать этого словами, ибо никогда в жизни, ни до того, ни после, я не видела больше таких говорящих рук, где каждый мускул был усталым, а каждый жест — выразителем чувства. Один миг плоско и безжизненно лежали они на зеленой гладкой поверхности стола, обессиленные, еле дышащие борцы. Потом с трудом начала подниматься на кончиках пальцев правая рука. Дрогнула, отодвинулась, нервно схватила фишку, покатала ее, как колесико между большим и указательным пальцами. Наконец, вобрала внутрь и зажала. Потом другая изогнулась по-кошачьи и бросила, прямо-таки выплюнула стофранковую фишку на середину черного поля. Тотчас же напряглась и взволновалась иставшая позади левая рука. Она приподнялась, поползла, подкралась к дрожащей, словно усталой от броска сестре. И теперь обе они лежали, вздрагивая, и чуть-чуть постукивали суставами по столу, с легким треском, как при ознобе стучат зубы. Нет, никогда я не видела таких невероятно выразительных рук, такой судорожной формы волнения и напряжения. Все остальное в этом сводчатом зале — глухой говор посетителей, рыночные выкрики крупье, слоняющиеся люди и, наконец, сам шарик, который, брошенный с высоты, опять как одержимый запрыгал в своей круглой лакированной клетке. Все это шумное, яркое, резкое множество мелькающих впечатлений показалось мне вдруг мертвенным и тусклым рядом с этими дрожащими, дышащими, трепещущими, ждущими, знобящими, содрогающимися, рядом с этими невиданными руками, от которых я, как зачарованная, не могла отвести взгляда. Но, наконец, я не могла больше удержаться. Я должна была взглянуть на лицо, взглянуть на человека, которому принадлежали эти волшебные руки. И боязливо, да, боязливо, ибо я страшилась этих рук, мой взгляд начал медленно подниматься по рукаву, по узким плечам, к тому чужому лицу. И снова я ужаснулась, ибо это лицо говорило так же сказочно напряженно, как и руки. У него было такое же страшное, страдальческое выражение и такая же нежная, почти женская красота. Никогда я не видела такого лица, такого хлынувшего наружу, такого ушедшего, оторвавшегося от самого себя лица. И мне была предоставлена полная возможность спокойно разглядывать его как маску, как картину, ибо его глаза не глядели, не замечали окружающего, ни шума, ни людей, ни предметов. Завороженные, пылая таким безумным возбуждением, что никаких слов не хватило бы это описать, они оцепенело следили только за черным шариком, который, резко стуча и чуть ли не вызывающе, как играющее животное, быстро прыгал в своей круглой клетке. Никогда, я должна это повторить, не видела я такого напряженного, такого поразительного лица. Оно принадлежало молодому человеку лет 24. Это было узкое, нежное, продолговатое и потому такое выразительное лицо. Так же, как и его руки, оно казалось совсем не мужским. Это было скорее лицо страстно играющего мальчика. Но все это я заметила только потому что в тот момент на этом лице отражались только жадность и бешенство. Томящейся жаждой приоткрытый маленький рот наполовину обнажал зубы. На расстоянии 10 шагов можно было видеть, как лихорадочно они стучат, а губы оставались неподвижно раскрытыми, как бы для готового вырваться крика. Ко лбу прилипли мокрые, светлые, нежные волосы, спутавшись, словно у падающего человека, а у ноздрей что-то трепетало непрерывно, как будто под кожей пробегали невидимые волны. Эта склоненная голова все время бессознательно устремлялась вперед, и вам невольно казалось, что вот-вот она сорвется с места и начнет кружиться вместе с шариком. И тут я поняла это судорожное сжимание рук. Только это сопротивление, только эта судорога и удерживали в равновесии порывающееся вперед тело. Я никогда не видела, повторю это еще раз, такого лица, на котором так открыто и неприкрашенно отражалась бы страсть. И я так же пристально, так же зачарованно глядела на это лицо, была с такой же силой прикована к этому безумному лику, как оно само глядело на прыжки кружащегося шарика. С этого мгновения я уже ничего не замечала в зале. Все казалось мне тусклым, неясным, расплывчатым, темным в сравнении с этим пылающим лицом. И забыв обо всех остальных, я, может быть, целый час глядела на одного этого человека, наблюдала каждый его жест. Я видела, как в его глазах вспыхнуло яркое пламя, как словно от взрыва разорвался судорожный узел рук, раскидывая дрожащие пальцы, когда крупье пододвинул к ним звенящей лопаткой 20 золотых монет. В это мгновение лицо стало вдруг ясным и совсем молодым, морщины мягко разгладились, радостно засветились глаза, и согнутое тело светло и легко выпрямилось. Он сидел статно, как всадник, охваченный победным ликованием, а пальцы шаловливо и влюбленно сгребали круглые монеты, стукали ими одна о другую, играя и позванивая. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул глазами зеленое поле, как молодая охотничья собака, которая, обнюхивая, ищет след. И вдруг порывистым движением бросил всю золотую стопку на один из углов. И тогда снова началось это выжидание, это напряжение. Снова побежали от губ к носу эти дрожащие волны. Снова судорожно сжались руки, и мальчишеское лицо исчезло в волчном пылании ждущих глаз, пока вдруг опять это порывистое напряжение не распалось в разочаровании. Юношески возбужденные черты поблекли, стали вялыми и старыми, глаза безжизненными и тусклыми. И все это произошло в течение одной секунды, когда шарик упал не на то число. Он проиграл. Секунды две смотрел он тупо, словно не понимая. Затем, под подбадривающими, подстегивающими возгласами крупье, его пальцы снова тяжело приподнялись, протащили вперед, как тяжелое бремя, несколько золотых монет. Но уверенность была уже потеряна. Сначала он подвинул золото на одно поле, потом, передумав, на другое. И когда шарик был уже в движении, он бросил дрожащей рукой, следуя внезапному наитию, в узкий четырехугольник еще две скомканные ассигнации. Эта порывистая смена проигрышей и удач длилась около часа, и в течение всего этого часа я ни на миг не отводила завороженного взгляда от этого беспрестанно меняющегося лица, по которому, приливая и отливая, струились страсти. Я не спускала глаз с этих волшебных рук, которые каждым мускулом пластически отражали взлет и падение чувств. Никогда в театре я не всматривалась с таким напряжением в лицо актера, как в это лицо, где словно бегущие по земле свет и тень безостановочно сменялись все краски и ощущения. Никогда в игре мое напряжение не достигало такой силы, как созерцание этого чужого волнения. Если бы кто-нибудь наблюдал за мной в это время, то мой пристальный стальной взгляд показался бы ему гипнотическим. Впрочем, мое полное оцепенение и было чем-то в этом роде. Я не могла отвести взгляда от этого лица. И все остальное в этом зале — свет, смех, люди, взгляды — едва ощущались мною, как какой-то желтый дым, среди которого было это лицо. Огонь среди огней. Я ничего не слышала, ничего не чувствовала, я не видела, как рядом со мной проталкивались люди, как словно щупальца протягивались упругие руки, бросали или брали деньги. Я не видела шарика и не слышала голоса крупье. И в то же время видела все происходящее, как во сне, по этим рукам и по этому лицу, совершенно отчетливо и словно увеличенно, будто в вогнутом зеркале, благодаря их возбуждению и безудержности, потому что падал ли шарик на красное или на черное, катился или останавливался, оказывался ли выигрыш или проигрыш, все отражалось на этом лице с невиданной страстностью и живостью, и вместе с тем с изумительной отчетливостью. И вот настал страшный миг, миг, которого я все время смутно боялась, который нависал над моими напряженными нервами, словно гроза, и вдруг по ним ударил. Снова шарик с коротким стуком упал в свое углубление. Снова минула короткая секунда, когда замирают 200 человек, пока, наконец, голос крупье не возвестил. «Ноль! и его услужливая правая рука не начала сгребать со всех сторон звенящие монеты и хрустящие ассигнации. В это мгновение обе скрученные руки сделали какое-то особое странное движение. Они как бы подскочили, хватая что-то, чего не было, и потом, словно рухнувший камень, смертельно утомленные упали на стол. Затем они снова лихорадочно ожили, сбежали со стола к телу, вскарабкались по туловищу, как дикие кошки, забегали вверх-вниз, вправо-влево, нервно шаря по всем карманам, не спряталась ли там где-нибудь забытая золотая монета. Но они всякий раз возвращались и снова все возбужденнее принимались за эти безумные бесполезные поиски. А рулетка уже опять вертелась, игра продолжалась, звенели монеты, отодвигались стулья, и сотни разных шумов наполняли зал. Я дрожала от ужаса, я так остро ощущала происходящее, словно это мои собственные руки отчаянно ищут хотя бы один золотой в карманах и складках измятого платья. И вдруг быстро человек там, напротив, разом встал, как встают, когда чувствуют себя плохо и вскидывают голову, чтобы не задохнуться. Позади него с грохотом упало кресло. Не обращая на это внимания и не видя людей, которые боязливо и удивленно расступились перед этой шатающейся фигурой, он тяжело отошел от стола. Его лицо мертвенно поблекло, ко лбу прилипли влажные спутанные волосы, а руки безжизненно болтались, как у марионетки, при каждом его слепом шатающемся шаге. Я словно окаменела в этот миг. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек. Он идет на смерть. Кто так встает, как он, тот не идет обратно в гостиницу, в ресторан, к женщине, к поезду. Он не идет туда, где жизнь. Он падает в пропасть. И даже самый черствый в этом адском зале человек должен был знать, что у того, кто ушел, нигде уже не было опоры. Ни дома, ни в банке, ни у родных. Что он сидел тут со всеми своими деньгами, со всей своей жизнью, и теперь побрел куда-то прочь от жизни. Я все время боялась, и как только взглянула на это лицо, почувствовала, что в этой игре есть что-то большее, чем проигрыш и выигрыш, и всей силой своего напряжения я ощутила, что эта человеческая страстность уничтожит самую себя. И вдруг, словно черная молния обрушилась на меня, когда я увидела, как жизнь ушла из его глаз, и смерть вяло мазнула по этому еще за миг до того слишком живому лицу. Его выразительные жесты настолько заворожили меня, что я невольно судорожно сжала руки, когда этот человек оторвался от своего места и побрел прочь, потому что эту неверную походку я чувствовала своим собственным телом, так же, как раньше, каждым своим нервом, каждой жилой ощущала его напряжение. И вдруг что-то толкнуло меня. Я должна была пойти за ним, я должна была видеть, что с ним случится. Я не сознавала, что я делаю. Не глядя ни на кого, не чувствуя самое себя, я шла, я бежала по коридору к выходу. Он стоял в гардеробной. Служитель подавал ему пальто. Но руки его уже не слушались, и служитель старательно помогал ему, как больному, всунуть руки в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать ему на чай, но пальцы снова ничего не извлекли оттуда. Тогда он как будто опять вспомнил все, что-то смущенно пробормотал служителю, рванулся, как перед тем, вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по ступеням казино. А служитель, с презрительной было, а потом с понимающей усмешкой, посмотрел ему вслед. Его движения были так потрясающе, что мне стало стыдно смотреть. Я невольно отвернулась, смущенная тем, что случайно увидела, словно на сцене, чужое страдание. Но потом снова этот непонятный страх толкнул меня. Я быстро оделась и, не думая ни о чем, механически сбежала со ступеней, спеша во тьму за этим чужим человеком. Миссис К. прервала на минуту рассказ. Она сидела неподвижно против меня и со своим особым спокойствием и деловитостью говорила почти без пауз, как говорит тот, кто внутренне приготовился и расположил по порядку все эпизоды. Тут она первый раз запнулась, помедлила, потом обратилась прямо ко мне. «Я обещала вам и себе самой», — начала она немного взволнованно, «рассказать все с полной откровенностью, однако я должна теперь же потребовать от вас, чтобы вы отнеслись к моей откровенности с полным доверием и не приписывали мне никаких скрытых мотивов, которых я могла бы теперь и не стыдиться, но которых в данном случае совершенно не было. Итак, я должна подчеркнуть, что когда я поспешила за этим несчастным игроком на улицу, я вовсе не была влюблена в этого молодого человека, я вовсе не думала о нем как о мужчине. После смерти моего мужа я уже 40-летняя женщина не обращала внимания на взгляды мужчин. Для меня это было безвозвратное прошлое. Я говорю вам это и должна это вам сказать, потому что иначе вам не будет понятен весь ужас того, что случилось потом. Впрочем, мне все-таки трудно было точно назвать то чувство, которое тогда с такой силой влекло меня к этому несчастному. Здесь было любопытство и, прежде всего, ужасный страх, или, лучше сказать, страх перед чем-то ужасным, что я с первой же секунды невидимо почувствовала вокруг этого молодого человека словно облако. Но такие ощущения нельзя отделять одно от другого, нельзя расчленять уже потому, что они слишком сильно, слишком быстро, слишком самопроизвольно следуют друг за другом и лежат по ту сторону спокойного размышления. Наверное, это было всего лишь инстинктивное движение, которого на улице оттаскивают назад, бросившегося под автомобиль ребенка. Разве можно объяснить, почему человек, который сам не умеет плавать, бросается с моста на помощь утопающему? Просто тайная сила толкает его вперед, и у него нет времени подумать, как безумно, как опасно для него самого его намерение. Совершенно так же, не думая, не отдавая себе отчета, я пошла за несчастным из игорного зала к двери и от двери на террасу. Я уверена, что ни вы, ни другой человек с открытыми на все глазами не мог бы отделаться от этого жуткого любопытства, потому что нельзя было вообразить себе более ужасного зрелища, чем то, когда этот, самое большее 24-летний молодой человек, медленно, как старик, шатаясь, как пьяный, не повинующимся ему разбитым телом, тащился по ступеням к террасе. Там он, как мешок, упал на скамью. Я снова, содрогаясь, почувствовала. Этому человеку пришел конец. Так падает только мертвый или тот, у кого для жизни уже нет сил, и ни один мускул уже не действует. Голова как-то боком откинулась на спинку. Безжизненно болтаясь, повисли руки. В тусклом свете фонарей прохожий принял бы его за застрелившегося. И вот я не могу объяснить, как это видение возникло вдруг передо мною, но оно встало во всей своей яркости, осязаемое, страшное, чудовищное. В эту минуту я увидела его застрелившимся, и непоколебимой была моя уверенность, что в кармане у него револьвер, и что завтра это тело найдут скорчившимся на этой или на другой скамейке, безжизненное, окровавленное, ибо он упал так, как камень падает в воду, и уже не может остановиться, пока не достигнет дна». Я никогда не видела, чтобы одно движение говорило о такой усталости и отчаянии. А теперь подумайте обо мне. Я стояла в 20-30 шагах позади скамьи, где сидел неподвижный, сраженный человек. Стояла дрожа, не зная, что делать, побуждаемая желанием помочь и сдерживаемая воспитанной во мне врожденной боязнью заговорить на улице с чужим человеком. Газовые фонари тускло горели под затянутым тучами небом. Лишь изредка проходил мимо человек. Было около полуночи. Я стояла почти совсем одна в парке, на берегу, рядом с этим комком отчаяния, который с презрением и безнадежностью вышвырнул сам себя из жизни. 5, 10 раз я порывалась подойти к нему, и каждый раз меня удерживал стыд или, быть может, какой-то более глубокий инстинкт, подсказывавший мне, что падающий в отчаянной схватке нередко увлекает за собой спасителя, и среди всех этих моих колебаний я отчетливо почувствовала, как глупо и смешно мое положение, но не могла ни уйти, ни заговорить, ни сделать что-нибудь, ни покинуть его. Я надеюсь, вы мне поверите, если я скажу, что целый час, целый бесконечный час, пока тысячи всплесков невидимого прибоя разрывали время, я ходила взад и вперед по этой террасе, настолько потрясло и приковало меня зрелище этой полной гибели человека. И все же у меня не хватало мужества что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, и я, может быть, прождала бы так добрую половину ночи, до утра. Или, может быть, побежденная холодным рассудком и эгоизмом, пошла бы домой. Мне даже кажется, что я уже решилась бросить на произвол судьбы этот беспомощный, отчаявшийся комок. Но тут случилось нечто более могущественное, чем мое решение. Пошел дождь. Целый вечер наносило ветром с моря тяжелые дымящиеся весенние тучи. Сердце и грудь ощущали, что небо опустилось совсем низко. И вот упала первая капля. А затем дробно застучали, гонимые ветром, тяжелые мокрые пряди сплошного ливня. Невольно я побежала под навес киоска, но хоть я и раскрыла зонтик, прыгающая влага брызгала мне на платье, руки и лицо обдавало холодной пылью разбивающихся о землю капель. Но и это была такая ужасная картина, что даже теперь, после двух десятилетий, у меня сжимается горло, когда я вспоминаю. Под этим дождевым обвалом несчастный безжизненно сидел на скамье и не двигался. Из всех желобов текла и бурливо струилась вода. Из города доносился грохот мчащихся экипажей. Справа и слева бегом бежали люди, и было видно в темноте, как они спешат, подняв воротники пальто. Все живое боязливо ежилось, бежало, пряталось, искало убежище. Чувствовалось, как люди и животные боятся низвергающейся стихии. И только этот черный человеческий обломок на скамье не двигался и не шевелился. Я уже сказала вам, что у этого человека был волшебный дар. Каждое свое чувство невольно выражать пластически движением или жестом. Но ничто, ничто на земле не могло так потрясающе отразить это отчаяние, этот отказ от самого себя, эту смерть заживо, как эта неподвижность, эта бесчувственность, мертвое сиденье под хлещущим дождем, эта чрезмерная усталость, не позволявшая ему подняться и пройти несколько шагов к кровле, эта последняя степень безразличия к самому себе. Ни один ваятель, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не изображали с таким душераздирающим чувством последнее отчаяние, последнюю земную горесть, как этот живой человек, отдавшийся стихии, слишком усталый, чтобы сделать хоть какое-нибудь движение. Я не выдержала, я не могла больше. В один миг я пробежала сквозь дождевую завесу, встряхнула этот мокрый человеческий ком. «Идемте». Я схватила его за руку. Что-то с трудом двинулось вперед. Он хотел сделать какое-то движение, но ничего не понимал. «Идемте!» Я еще раз потянула за мокрый рукав, теперь уже с силой и почти сердито. Тогда он встал, безвольно шатаясь. «Что вам надо?» — спросил он. И я не нашла ответа, потому что сама не знала, куда я с ним пойду. Только бы подальше от этой сырости, от этой безумной, самоубийственной оцепенелости и невыразимого отчаяния. Я не отпустила его руку и потащила этого лишенного воли человека вперед, к киоску, где узкий навес хоть немного защищал от гонимых ветром потоков неистового ливня. Больше я ничего не могла сделать, ничего не хотела, только отвезти под крышу, в сухое место этого человека. Больше я пока ни о чем не думала. Итак, стояли мы теперь рядом в узкой сухой полосе у стены закрытого киоска, под маленьким навесом, а порывистый, хлещущий время от времени дождь обдавал нашу одежду и наши лица холодной водой. Положение было невыносимое. Я не могла стоять дольше рядом с этим промокшим чужим человеком, но, вытащив его сюда, я не могла допустить, чтобы он безмолвно тут стоял. Что-то должно было случиться. Мало-помалу я заставила себя размышлять здраво. Лучше всего было бы отвезти его домой в экипаже, а потом и самой отправиться домой. Завтра он уже сам сумеет себе помочь. И вот я спросила его, неподвижно стоявшего рядом со мной и тупо смотревшего в бурную ночь. «Где вы живете?» «Я нигде не живу. Я только вечером приехал из Ниццы. Ко мне нельзя пойти». Последние слова я поняла не сразу, только немного погодя мне стало ясно, что этот человек принимает меня за... кокотку, за одну из тех женщин, которые вечером толпами кружат около казино, чтобы обработать счастливого игрока или пьяного. В конце концов, мог ли он думать иначе? Только теперь, когда я это вам рассказываю, я чувствую всю невероятность и фантастичность моего положения». Мог ли он думать иначе? Ведь потому, как я стащила его со скамьи и повела за собой, он действительно не мог меня принять за даму из общества. Но обо всем этом я догадалась не сразу. Я только позже, может быть, даже слишком поздно, начала понимать то ужасное ложное положение, в котором я очутилась, иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только укрепить его в этом заблуждении. Я сказала: «Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вы не должны оставаться, вы должны куда-нибудь пойти». Но теперь я уже заметила ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне и сказал с какой-то насмешкой в голосе: «Нет, мне не нужна больше комната, мне ничего больше не надо. Не трудись напрасно, из меня ты ничего не вытянешь. Ты не к тому обратилась, у меня нет денег». Это было так страшно сказано, с таким потрясающим безразличием, и то, как он стоял, вяло прислонясь к стене, этот промокший, вконец измотавшийся человек, так взволновало меня, что я даже не подумала обидеться. Я снова почувствовала то, что ощутила в первое мгновение, когда он побрел из казино, и то, что я ощущала в продолжении всего этого невероятного часа, что здесь человек, молодой, живой, дышащий человек, стоит вплотную к смерти, и что я должна спасти его. Я подошла к нему ближе. «Не беспокойтесь о деньгах и едемте. Вы не должны здесь оставаться. Я дам вам приют. Пусть это вас не беспокоит. И идемте сейчас». Он повернул ко мне голову, и в то время, как вокруг барабанил дождь и водосточные трубы струили к нашим ногам хлюпающую воду, я почувствовала, что он в первый раз старается в темноте разглядеть мое лицо. Его тело будто медленно начинало выходить из своей летаргии. «Ну, как хочешь», — сказал он наконец. «Мне все равно. В самом деле, почему бы и нет? Идем». Я раскрыла зонтик. Он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная интимность была мне неприятна. Больше того, я пришла в ужас, и страх пронизал меня до глубины души. Но у меня не хватало мужества запретить ему что-нибудь. Если бы я оттолкнула его, он упал бы в бездну, и тогда все, что я уже успела сделать, оказалось бы бесполезным. Мы пошли назад, в сторону казино, и тогда только у меня мелькнула мысль, что я не знаю, что же мне с ним делать. Я быстро сообразила, что лучше всего было бы отвезти его в отель, у подъезда сунуть ему в руки деньги, чтобы он там переночевал и утром уехал домой. О дальнейшем я не думала. Мимо казино торопливо проезжали экипажи. Я остановила один. Мы сели, и когда кучер спросил, куда везти нас, я сначала не знала, что ответить, но тут я вспомнила, что человек в промокшей одежде, с которой стекает вода, не может найти хорошего приема в дорогом отеле, и как совсем неопытная женщина, не подумав об этой двусмысленности, я крикнула кучеру: «В какую-нибудь гостиницу! Попроще!» Мы сели. Равнодушный, промокший кучер погнал лошадей. Мой сосед молчал, колеса стучали, а дождь шумно барабанил о стекла. В этом темном, гробоподобном ящике у меня было такое ощущение, словно я еду с трупом. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы нарушить это странное, страшное молчание, но ничего не могла придумать. Через несколько минут экипаж остановился. Я вышла первая и расплатилась с кучером, пока мой спутник, словно пьяный, вылезал из экипажа. Мы стояли у дверей маленькой незнакомой гостиницы. Под стеклянным навесом было небольшое защищенное место, а вокруг в непроницаемой ночной тьме с отвратительной монотонностью шумел дождь. Незнакомец, побежденный тяжестью собственного тела, невольно прислонился к стене. С его промокшей шляпы и измятого платья текла вода. Он стоял, как вытащенный из реки, еще не совсем пришедший в себя тонувший человек. И в том месте, к которому он прислонился, стекал вниз ручеек. Но он не сделал даже легкого движения, чтобы отряхнуться, снять шляпу, с которой капли, как слезы, стекали на его лицо. Он только стоял безжизненно, и я не могу передать вам, как меня волновала эта сломленность. Но надо было что-нибудь делать. Я опустила руку в карман. «Вот вам 100 франков», — сказала я. «Снимите себе на них комнату и утром поезжайте обратно в Ниццу». Он удивленно взглянул на меня. «Я видела вас в игорном зале», — торопливо продолжала я, заметив, что он колеблется. «Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы на пути к тому, чтобы сделать глупость. Нет стыда в том, чтобы позволить помочь себе. Вот, возьмите». Но он оттолкнул мою руку силой, которой я от него не ожидала. «Ты славная женщина», — — сказал он. «Но оставь свои деньги себе. Мне ничем уже не помочь. Буду ли я еще спать эту ночь или не буду, это не имеет никакого значения. Завтра все равно конец. Мне уже не помочь». «Нет, вы должны взять», — настаивала я. «Завтра вы будете думать иначе. А пока зайдите сюда и усните. Днем все кажется совсем другим». Но он почти запальчиво оттолкнул мою руку, когда я протянула ему деньги. «Оставь», — глухо повторил он. «В этом нет смысла. Лучше я это сделаю на улице, чем пачкать здесь кровью людям комнату. Мне не помогут ни 100 франков, ни даже 1000. Завтра я снова с последними 5 франками пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока ничего бы не осталось. К чему начинать снова? С меня довольно». «Вы не можете себе представить, как терзал мою душу этот глухой голос. Но подумайте, в 2 дюймах от вас стоит молодой, светлый, живой, дышащий человек. И вы знаете, что если не напряжете всех сил, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через каких-нибудь 2 часа будет трупом. И тут во мне поднялось неистовое, бешеное желание победить это безумное сопротивление. Я схватила его за руку. «Бросьте эти глупости! Вы сейчас же войдете и снимете комнату! Завтра придете ко мне, и я отвезу вас на вокзал! Вам нужно прочь отсюда! Завтра же вы должны уехать домой, и я не успокоюсь, пока не увижу вас в поезде с билетом! В молодости не выбрасывают жизнь только потому, что проиграли 100 или 1000 франков! Это трусость! Это глупый припадок злости и раздражения! Завтра вы сами скажете, что я права!» «Завтра...» Мрачно и насмешливо повторил он. «Если бы ты знала, где я завтра буду, да и если бы я сам это знал, мне самому любопытно. Нет, ступай домой, дитя мое, не трудись и не швыряй деньгами». Но я не уступала. Это превратилось во мне в какую-то манию, в какое-то неистовство. Я с силой схватила его руку и всунула туда ассигнацию. «Вы возьмете деньги и сейчас же войдете сюда!» С этими словами я решительно подошла к звонку и позвонила. «Вот, я позвонила. Выйдет сейчас портье. Завтра в 10 часов я буду ждать вас здесь, около этого дома, и отвезу вас прямо на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем. Я все устрою. Все сделаю, чтобы вы были дома. А сейчас лягте, усните и не думайте больше об этом». В эту минуту изнутри в двери щелкнул ключ. Портье отворил. «Ну? «Идем», — сказал он вдруг каким-то жестким, властным, мрачным голосом. И я почувствовала, как его пальцы, словно сталь, сжали мою руку. Меня охватил страх. Такой пронизывающий страх! Я так растерялась от неожиданности, что ничего не соображала. Я хотела сопротивляться, вырваться, но моя воля была сломлена. И потом, вы поймете, мне было стыдно бороться с чужим человеком перед портье, который стоял и нетерпеливо ждал. И вот я очутилась в гостинице. Я хотела заговорить, что-нибудь сказать, но горло судорожно сжалось. На моей руке тяжело и властно лежала его рука. Я смутно сознавала, что она ведет меня по лестнице. Звякнул ключ. И вот я очутилась одна с этим незнакомцем в какой-то чужой комнате, в гостинице, название которой я не знаю и теперь. Миссис К. снова умолкла и вдруг встала. Ее голос словно отказывался ей повиноваться. Она подошла к окну и несколько минут молча смотрела в него, а, может быть, просто прильнула лбом к холодному стеклу. Я не решался взглянуть на нее, потому что мне было тяжело видеть волнение этой старой дамы. Я сидел совсем тихо, ничего не спрашивая, и ждал, пока она спокойной походкой не вернулась на свое место и не села снова против меня.